сказали, что люди подходят и пытаются присосаться, я для себя решил, что надо сделать так, чтобы у них даже мысли об этом больше не возникало. Поэтому я предлагаю способ создать такую ерунду, чтобы они больше у них не возникало идей на эту тему. Если просто не отдавать, то через какое-то время в разной степени отвалится. Но если вас втягивают в разговор, да, там ужасно. Угу. Ну только не думаю, что там ужасно. Ты бездушная скотина. Угу. Как ты можешь на это не реагировать? Могу. Ты после этого человек или кто? Человек или кто? Тогда будет. Да, фотография у нас классная. У меня есть роет, муж шизоид, говорит, иди сделай моя идея. Это он так энергию тянет. Нет, шизоиды обычно сами не в состоянии ничего сделать. Им нужен тот, кто будет реализовывать их идеи. Ну что, друзья, итак, тренироваться, энергию набирать, истероидность контролировать. Елена, почему не подходим? Он дает хорошие идеи, вы их можете реализовывать или не реализовывать. Скорее всего, теперь у вас хватит сил на то, чтобы реализовывать. Как увеличить емкость? А ее сейчас и не надо увеличивать. Энергия отовсюду идет? Идет. Энергии всегда достаточно? Достаточно. Надо ее просто не выплескивать просто так. Вот так. Не быть фейерверком. Тратить ее ровно столько, сколько надо. А к этому надо привыкнуть. Поэтому свою стероидность сейчас надо контролировать. И когда хочется запустить очередной фейерверк эмоциональный, ты себе говоришь, так, это мне для чего? Энергии есть? Есть. Фейерверк энергии добавит? Незначительно больше убавит. Могу не фейерверк ковать? Могу. Хорошо. Насколько хватит? От вас зависит. Была на групповой медитации, говорили, что энергия отправляется вниз, в землю. Получается, седьмая чакра в первую. Получается, так неправильно. Ребятушки, просто под разные задачи делаются разные прокачки. Если нам нужно просто почувствовать себя энергетичнее, ты от первой чакры к седьмой энергию поднял. Просто тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все. Энергия есть, можно жить. Если ты хочешь ее прочистить, ты ее отпускаешь с седьмой до первой, опускаешь в землю, доводишь до ядра земли, поднимаешь обратно оттуда, наполняешься до макушки, чувствуешь себя прекрасно. Есть такой вариант? Вебинары по сказкам еще будут? Не знаю. Что делаю, если мама вампирит? Говорит, мамочка, здоровья тебе. Иду заниматься своими делами. Иногда, конечно, ну, да, у нее заболевание. Но она сидит на моей энергии, я это прекрасно знаю. Если я сниму с дотации, она умрет. Это я тоже прекрасно знаю. Ты на Хессе живет еще лет 20. Я лучше буду делать так, чтобы у меня энергии было больше, чем я туда даю. На сентябрь в клубе что-то готовится? Нет, на сентябрь мы не успеваем, на ноябрь принесли. В двух словах даже не буду говорить. Мама не принимает мои занятия. Ну, я тогда ей не рассказываю, что я чем-то занимаюсь. Зачем нервировать хорошего человека? Как часто можно в записи корректировать чакры? По необходимости. Мама хочет, чтобы я определился, она или муж. Это нормально? Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, муж. Ну, конечно же, надо сепарироваться от мамы. Духовная интеграционика первая, а потом духовная интеграционика 1.2 и 1.3. И тогда у вас все будет красиво. Спросите у ребят, которые проходили. Если муж стал пить, ему нужна энергия. Если муж стал пить, ему нужно спокойствие. Потому что его так плющит, что только алкоголь снимает это напряжение. Поток по роду от старших к младшим идет. Да, нарушение. Но знаете, когда стоит вопрос, нарушить или убить, я за нарушение. Скандалы могут пытаться зарядить. Знаете, скандал в любом случае это обоюдная растрата энергии. Это заменитель секса. Займитесь лучше сексом. Оно и приятнее, и полезнее. Ну что ж, друзья, времечко уже шепчет. А не пойти ли вам спать завтра на работу? На этом мы завершаем. Всего вам доброго. Тренируйтесь. Осваивайте. Переводите в осознанное состояние ваши прекрасные наработки по истероидности. И будем применять их во благо и в мирных целях. Спокойной ночи. До встречи.